Глава 12. Ранним утром хорошо было лететь над горами, над плато Ла-Манчи и Кастилии, и только с высоты, глядя на бесконечные, крутые и изломанные цепи гор, я по-настоящему понял, каково было ехать по этим дорогам на машине. До посадки в Мадриде, после чего наш самолет взял курс на Францию, мне трудно было должным образом оценить красоты желтой земли, испещренной лентами дорог и бурыми пятнами городов, потому что командир корабля и второй пилот на некоторое время уступили свои места Мигелю и Антонио. Насколько я знал, ни тот, ни другой не имели прав на управление самолетом, и маловероятно, чтобы такое могло произойти в какой-нибудь другой стране. Очевидно, здесь полагали, что тореро умеют все, и пока пилот не занял свое место, меня бросало в пот от неожиданных скачков то вниз, то вверх и прочих акробатических номеров, которые вытворял наш самолет над потерявшей всякую привлекательность землей. Аэропорт в Биарице был новым, хорошо спланированным, зеленым и ухоженным. Только что прошла волна дождей, принесенных с Бискайского залива, и после полудня, когда появлялось солнце, улицы Байонна были чисто вымыты и пахли свежестью. Город был переполнен приезжими, и в гостинице нашелся всего лишь один номер, который разделили мы с Антонио, договорившись, что после боя и отъезда номер останется за мной. На следующий день Антонио должен был драться в Сантандере на западном побережье Испании, а затем в Сьюдад-Реале, где он и Луис Мигель должны были 17 августа провести очередной бой ману-а-ману. Я собирался переночевать в Байонна, чтобы 16 августа, пока Антонио выступает в Сантандере, посмотреть здесь на бой Луиса Мигеля и потом вылететь с Мигелем в Мадрид, оттуда в Сьюдад-Реаль. Билеты на бой были распроданы еще за несколько дней. Несмотря на яркое солнце и хорошую погоду, песок на арене был сырым и тяжелым. Быки были мелковаты, не первого класса. А рога так явно подпилены, что я уже не мог воспринимать эту корриду как достойное таких матадоров состязаний. После того, как в Малаге бык швырнул Луиса Мигеля на землю, у него плохо гнулось колено. За прошедшую ночь и длительный перелет боль в колене не утихла. Мигель понимал, что стал уязвим, потому что ноги могли в любой момент подвести его. Он мог только изображать опасный бой. Ему попались два трудных быка, а работать с ними по-настоящему он уже не мог. Второй бык был необыкновенно хорош, и Мигель, превозмогая боль, взял себя в руки и, поработав с плащом, провел отличную фаэну, которую закончил столь любимыми публикой трюками. Особенно хорошо он смотрелся с мулетой. Бой становился по-настоящему трагичным, хотя очень немногие замечали это. Правда, Мигель старался не хромать и избегать опасности. Самого лучшего из своих быков Мигель убил так, что шпага в его изогнутой руке вошла почти перпендикулярно и в положенное место, и президент присудил ему оба уха. С последним быком он ничего не мог поделать, и лишь благородно мучился, заставляя себя работать. Мне было жаль Мигеля. Я понимал, что в Малаге он достиг предела своих возможностей, и повторить это был уже не в силах. В своем выступлении со всеми тремя быками Антонио нанес ему безжалостное поражение. По крайней мере, два быка Антонио были лучше быков Мигеля, да еще после разочаровывающего боя Мигеля с последним плохим быком Антонио поддал жару, словно гонщик, обгоняющий попавшего в аварию соперника, и показал превосходную работу с плащом, мулетой и шпагой. Он заработал оба уха. Поскольку после этого Луис Мигель собрался с силами и хорошей работой со следующим быком также получил два уха. Антонио повел бой еще интенсивнее и сразил Мигеля, продемонстрировав такое мастерство, равного которому не мог показать ни один тореро. Он работал в 4 раза лучше, чем требовалось для победы над Мигелем. После проведенной с первого захода эстокады он еще раз получил 2 уха и хвост. Стоя у самого барьера, я видел, как он, чтобы шпага не сорвалась, опускал ее чуть ниже положенного. Зато потом он, повернувшись боком и вплотную к быку, открытым ртом глубоко вбирал воздух и, следуя за шпагой, всем телом наносил удар поверх рогов. Под конец, после неудачного поединка Мигеля с последним быком, Антонио еще больше ожесточил бой. Последнее выступление он провел чище, рискованнее, чем прежде, добавил несколько элементов, которые всегда нравились публике, и направил шпагу в самую верхнюю точку смертельного углубления. Он попал в кость, успешно повторил удар, и бык умер, сраженный наповал так же, как и его предшественник, за день до этого боя. Антонио получил 2 уха, и когда я пришел к нему в номер, он уже уехал в Сантандер, бросив на полу в ванной 2 грязных боевых башмаков. На завтра вечером мы с Мигелем и его старыми друзьями, с которыми я познакомился накануне за ленчем, сидели в сгущающихся сумерках на веранде уютного аэропорта в Биарице и пили вино. Потом все мы вылетели в Мадрид. На следующий день в Сьюдад-Реале, в 196 километрах к югу от Мадрида, на границе с Ла-Манчей, Луис Мигель и Антонио снова дрались ману-а-ману. Ману-а-ману — плечом к плечу. Примечание редакции, перевод с испанского. Все их бои были трудными, но этот бой, третий поединок за 4 дня, был еще и неудачным. Через день Антонио должен был выступать на севере Испании в Бильбао, стране басков. И Мигель там же следом за ним. Все устали и проспали до самой посадки в аэропорту Барахас. Еще в Памплоне Хоч и Антонио задумали иногда меняться ролями. Антонио очень гордился своими столь различными амплуа, просто человека и тореро. Когда же ему хотелось отдохнуть и побыть самим собой, он менялся амплуа с Хотчем, которого называл Пекас или Эль Пекас — Веснушки. Он восхищался Хотчем и очень его любил. «Пекас», — говорил он, — «теперь ты, Антонио». «Есть, Пекас», — отвечал Хотч, — «а ты принимайся за сценарий по рассказу папа». «Передай ему, что я уже работаю, половина сценария готова». Потом, обращаясь ко мне, Антонио добавлял: «Ну и денек у меня был, целый день писал и играл в бейсбол». Обычно в полночь, в день начала очередной корриды, Антонио говорил: «Теперь ты снова Пекас, а я Антонио. А хочешь снова стать Антонио?» «Скажи ему, что теперь он Антонио», — отвечал Хотч, — «мне и так неплохо. Но, может быть, сверим часы, чтобы не было недоразумений?» Тогда, в день начала очередного ману-а-ману, в Сьюдад-Реале, было уже далеко за полночь. Антонио хотел, чтобы Хотч облачился в его номере в один из его костюмов и вышел с ним на арену в качестве собресальенте, запасного матадора, который в случае ранения Луиса Мигеля и Антонио должен был убить быков. Он хотел, чтобы в день боя и во время боя Хотч почувствовал, что значит быть Антонио. Это было совершенно против правил, и неизвестно, что бы произошло, если бы кто-нибудь узнал Хотча. Конечно же, Хотч не мог быть настоящим Собре Сальенте. Но Антонио хотелось, чтобы Хотч представил себя в этой роли. Ему предстояло выйти на арену под видом запасного бандерильера Антонио, и все примут его за настоящего Собре Сальенте. «Ты хочешь этого, Пекас?» — спросил Антонио у Хотча. «Спрашиваешь», — ответил Хотч, — «кто же не захочет?» «Вот этот Пекас! Теперь тебе ясно, почему я люблю меняться с ним ролями? Кто же не захочет?» На ужин мы ели добротные крестьянские блюда в переполненном ресторане старинного, погруженного в полумрак отеля с узкими лестницами и тесными номерами без удобств. Сьюдад Реаль был переполнен приезжими из окрестных деревень. Город расположен на краю крупного винодельческого района, и повсюду много пили и шумно веселились. Хотч и Антонио переоделись в комнате Антонио. Более легкомысленной подготовки к предстоящему бою я еще не видел. Мигелильо помогал одеваться им обоим. «Что именно я должен делать?» — спросил Хотч. «Делай то же, что делаю я в ожидании выхода. Хуан покажет тебе твое место и посмотрит, чтобы все было в порядке. Потом ты выйдешь на арену с нами и будешь делать то же, что и я. Потом спрячешься за барьером, останешься рядом с папа и будешь следовать его указаниям». «А что мне делать, если придется убивать быка?» «Ну, что за разговор?» «Просто я хочу знать». «Папа расскажет тебе все по-английски. Не вижу ничего сложного. Папа обязательно заметит мои и Мигеля ошибки. Это его работа. Он так деньги зарабатывает. Он объяснит тебе, в чем наша ошибка, а ты слушай внимательно и не повторяй ее. А потом он расскажет тебе, как убивать быков, и ты сделаешь все, как он велит». «Смотри, Пекас, не посрами честь матадоров в первом же бою», — сказал я. «Это будет не по-товарищески. Подожди, по крайней мере, пока тебя примут в их профсоюз». «Можно я вступлю в профсоюз сейчас? У меня как раз есть немного денег в бумажнике». «Не думай о деньгах», — сказал Антонио, когда я перевел ему вопрос Хотча. «Забудь о союзе и прочих коммерческих делах. Помни только о своей славе и о том, как мы гордимся и верим в тебя». Наконец я оставил Антонио и Хотча наедине с их заботами и спустился вниз. Когда они вышли, у Антонио было обычное перед боем суровое, сдержанное, сосредоточенное выражение лица. Глаза он прикрыл полями шляпы. Хотч шел точь-в-точь, как закаленный, начинающий великую карьеру новильеро, но веснушчатое лицо его напоминало в профиль лицо запасного бейсболиста. Он мрачно кивнул мне. Костюм Антонио сидел на нем как влитой, и вряд ли кто-либо мог сказать, что перед ним не матадор. И вот мы оказались в цирке, под сводами трибун, возле побеленной известью кирпичной стены, прямо перед красными створками, ведущих на арену, ворот. Хотч отлично осмотрелся, стоя спиной к стене между Антонио и Луисом Мигелем. Для Антонио поединок мысленно уже начался, и он постепенно приводил себя в обычное для него состояние отрешенности перед боем. Мигель уже давно не думал ни о чем, кроме боя быков, а после Малаги и мысли эти стали еще тревожней. Я потолкался немного, посмотрел, как усаживаются на лошадей пикадоры, и собирался пройти через ворота вокруг арены к Кальехону и присоединиться к Мигелилио, который, разложив снаряжение, будет ждать, пока закончится пассо, и Антонио с Хотчем подойдут к нему. Я поговорил с бандерильерос, Луисом Мигелем и Антонио. Потом какой-то человек подошел ко мне и спросил: «Кто этот Собри Сальенте?» «Эль Пекас», — сказал я. «А-а-а», — человек кивнул. «Желаю удачи, Пекас», — сказал я Хотчу. Он еле заметно кивнул. Хотч тоже пытался войти в состояние отрешенности. Я пошел вокруг арены к Мигелилью и его помощнику, которые раскладывали боевые плащи, вложенные в ножны шпаги, складывали мулеты и крепили их шурупами к древкам. Я отпил из кувшина с водой и, оглядев трибуны, понял, что будет много свободных мест. «Как там Пекас?» — спросил Мигелильо. «Молится в часовне за здоровье других матадоров», — сказал я. «Присмотри за ним», — сказал мне Доминго Домингин. «Бык есть бык. Все бывает». Началось пассио. Все мы, не отрываясь, смотрели на Пекаса. Он вышагивал в меру скромный и уверенный в себе. Я посмотрел, не хромает ли Мигель. Он шел ровно, выглядел хорошо, уверенно, но при виде пустых мест на трибунах несколько помрачнел. Антонио шел с видом победителя. Он тоже заметил пустые места, но тут же забыл о них. Хотч пришел в Кальехон и стал рядом со мной. «Что теперь делать?» — тихо спросил он. «Стой рядом с умным выражением лица, изображая сдержанную готовность вступить в бой». «Мы знакомы?» «Не очень близко. Я видел тебя в деле, но мы не друзья». На арену выскочил первый бык Луиса Мигеля. Это был средний по размеру из доставшейся ему тройки бык. Оставался еще один мелкий и один крупный. Мигель работал с плащом и, казалось, забыл о больной ноге. С каждым пассом зрители шумно приветствовали его. Перейдя к мулете, Луис Мигель работал у нас под боком. Он начал хорошо, в отличном стиле, и постепенно набирал темп. Но вот после пикадоров, потерявший много крови, бык стал уставать. Нанесенная пикадорами рана сильно кровоточила, но шейные мышцы быка не ослабли. Луис Мигель нанес ему 7 ударов шпагой, но убил только со 2-го удара кинжалом Дескабельо. «Ну и в чем тут дело?» — спросил Хотч. «Во многом», — сказал я. «Отчасти виноват бык, отчасти Мигель». «Он что, и дальше не сможет убивать?» «Не знаю. Бык не слушался его, а он не смог низко держать мулету левой рукой и точно всадить шпагу». «Почему так трудно опустить левую руку пониже?» «Опасно для жизни». «Понял», — сказал Хотч. В это время Антонио уже проводил плащом замедленные прекрасные пассы со своим первым быком. Но бык был мелковат, и зрители не воспринимали его серьезно. Быки были с ранчо Гомеро, Сивикаса и Саламанки, и все разные. 2 мелких, 1 довольно крупный и 3 средних быка. Когда Антонио заметил, что, несмотря на классическую работу с мулетой и настоящие пассы, бык не производил на зрителей никакого впечатления, он перешел к пассам в духе манолете, от которых любой бык выигрывает, и так с оглядкой на публику провел весь набор трюков манолете. Убил он с первого же захода, приемом эстокада, лишь чуть-чуть сместив острие шпаги от положенного места, и заслужил ухо. Следующий бык Мигеля был крупным и могучим на вид. При первой же атаке он свалил с ног лошадь, и пикадорам пришлось поработать, чтобы хоть немного сбить его натиск и боевой пыл. В результате он получил такую рану, что пришлось ограничиться 1 парой бандерилей. Луис Мигель принял быка уже сломленным, но все же попытался провести хорошую фаэну. Он сделал несколько отличных пассов, но не сумел связать их воедино, за исключением нескольких пассов с поворотом вокруг себя. Как-то казалось, будто он, чтобы не упасть, касается телом кружащегося вслед за мулетой быка. Бой Луис Мигель закончил хорошо. Шпага вошла по эфес, и Мигель первым же ударом Дескабельо поразил быка. Ему присудили ухо. Он обошел арену и, выйдя на середину, поклонился зрителям. Часть публики была недовольна и не скрывала этого. А на песке Антонио уже начал замедленные магические приемы с плащом. Бык атаковал быстро и смело, и плащ, который Антонио изящно держал двумя руками, увлекал животное с его же скоростью, наполняясь и развиваясь на ветру буквально в нескольких миллиметрах от преследующих его рогов. Антонио внимательно следил, чтобы пикадоры и бандерильеро не испортили быка. Взяв мулету, он провел 4 пасса, стоя прямо, ноги вместе, не двигаясь, как статуя. И так все время, пока бык 4-жды проносился под мулетой, касаясь рогами груди Антонио. Заиграла музыка, и Антонио перешел к круговым пассам. Сначала замедленный пасс в четверть круга, потом в половину и, наконец, полный круг. «Но это же просто невозможно!» — сказал Ходж. «Он может еще и 1.5 оборота. Так он доконает Луиса Мигеля». «Мигель свое возьмет, как только нога заживет», — сказал я и не очень сам себе поверил. «И все же ему тяжело», — сказал Ходж. «Взгляни на него». «Бык попался великолепный», — сказал я. «Не в этом дело», — сказал Ходж. «Антонио творит невероятное. Он все время делает вещи, выходящие за пределы человеческих возможностей. Посмотри на лицо Мигеля». Я посмотрел. У Мигеля было задумчивое, грустное, глубоко обеспокоенное лицо. «Он потрясен», — сказал Ходж. Антонио закончил фаэну, подготовил быка, нацелился, сделал глубокий вдох и, низко, почти до песка опустив мулету, нанес удар, наклонившись поверх рогов. Он убил с первой попытки. Клинок шпаги вошел по эфес, и бык рухнул замертво. Антонио присудили оба уха и хвост. Он подошел к нам, улыбнулся мне и мельком, словно не замечая его, взглянул на Ходча. «Скажи Пекасу, он выглядит великолепно», и добавил по-английски. «Ты уже объяснил ему, как убивать?» «Еще нет». «Объясни». Я вернулся к Ходчу, и мы стали наблюдать за боем Луиса Мигеля. На сей раз вышел самый мелкий из его быков. «Что сказал Антонио?» «Что ты здорово смотришься». «Рад слышать», — сказал Ходж. «Что еще?» «Чтобы я рассказал тебе, как убивать». «Рад буду узнать. Думаешь, мне придется?» «Сомневаюсь. Разве что ты заплатишь за бой с дополнительным быком». «А сколько это стоит?» 40 000 песет». «А можно расплатиться кредитной карточкой Diners Club?» «Только не в Сьюдад Реале». «Тогда лучше в другой раз», — сказал Ходж. «Никогда не ношу наличными больше $20. Привык, знаешь ли, на побережье». «Я могу тебе одолжить». «Не стоит, папа. Я убью быка, только если это потребуется». «Привык, знаешь ли, на побережье. Хочнер имеет в виду откупные $20. Сумма, необходимая для того, чтобы откупиться от уличных грабителей на Тихоокеанском побережье США в штате Калифорния». Примечание редакции. В нескольких шагах от нас Луис Мигель работал один на один с быком. Оба они очень старались. Но после выступления Антонио их усилия могли понравиться лишь самым близким друзьям. Друзей здесь не было. Бык демонстрировал все, на что способен отвечающий стандартным требованиям бык из Саламанки. А Мигель, как они с Манолете, умели некогда держать в трепете зрителей, пока однажды один из мьерских быков не вытянул шею чуть больше, чем надо, и Манолете не стало. Наконец быку все надоело, и он, отбросив остатки бычьего мужества, впал в отчаяние и стал вялым. Он отработал положенное и ждал удара шпагой, как избавление от мук. Но Мигель, прежде чем убить быка, заставил его проделать еще 4 трюка в стиле Манолете. Последний удар Мигель нанес неуверенно, да к тому же начал волочить больную ногу. Шпага сорвалась и отлетела. Мигель взял себя в руки, и вторая попытка была успешной. Бык рухнул частично от усталости, частично от удара и неожиданного ощущения постороннего стального предмета в теле, частично от безысходности. Он сделал все, ради чего его растили, и это никому не доставило удовольствия. «Похоже, Мигель в плохой форме», — сказал Ходж. «А в Малаге он был великолепен». «Не стоило ему сегодня выступать», — сказал я. «Но он хочет взять реванш. Он чуть было не погиб в Валенсии, а потом в Малаге. Сегодня тоже еле увернулся от крупного быка. У него появилась навязчивая идея». «Какая?» «Смерть», — сказал я. Только по-английски, да еще шепотом, я рискнул произнести это слово. Антонио носит смерть Мигеля с собой. На арене все в том же беспощадном для Мигеля стиле Антонио работал с последним и самым крупным быком. Как и прежде, с колдовским обаянием развивался в медленных, близких, невероятных пассах плащ. Зрители не понимали происходящего, но верили в магию его движений. И уже никакая другая работа с плащом не могла произвести на них такое впечатление. До начала приемов с мулетой Антонио сумел сохранить быка в хорошей форме. Вот когда он показал им все, на что был по-настоящему способен. Он пропускал быка все ближе и ближе, и, наконец, так близко, что, казалось, ни один человек не в состоянии выдержать это. Он кружил быка вокруг себя до тех пор, пока весь не испачкался в крови проносившегося у него под рукой, сдерживаемого им животного. Он повторил все пассы Мигеля, вернув им трепетное ощущение опасности, утерянное некогда с гибелью Манолете в Линаресе. Антонио знал, что эти пассы не столь опасны, как раньше, но он, насколько мог, вдохнул в них все, что давала прежняя школа. Стоя прямо перед быком, Антонио неторопливо свернул мулету, нацелился шпагой в самую высокую точку впадины между лопатками, разжал стиснутые губы, сделал глубокий вдох и, перегнувшись через рога, нанес резкий и сильный удар. Когда его ладонь коснулась черного загривка, бык был уже мертв. Антонио стоял над ним, опустив шпагу и подняв правую руку. Ждал. Бык дрогнул в коленях, качнулся и рухнул с глухим стуком. «Что ж, тебе не пришлось убивать», — сказал я Ходчу. «Мигель...» стоял и смотрел на арену отсутствующим взглядом. Зрители, как обычно, неистовствовали, и все, у кого были платки, махали ими до тех пор, пока быку не отрезали оба уха, хвост и, наконец, копыта. Когда-то президент повелевал отрезать одно ухо в знак того, что мясо быка отдавалось матадору для продажи. Прочие трофеи практически лишние, и служит лишь мерилом триумфа матадора. Но теперь это и многие другие, портящие бой быков традиции, вошли в правила. Антонио кивнул Хотчу. «Выйди и сделай с ними круг почета», — сказал я. Хотч в припрыжку выбежал на арену и вместе с шедшими вслед за Антонио, скромными, но торжественными Хони, Феррером и Хуаном, прошел круг почета. Это было несколько против правил, но Антонио сам пригласил его. Соблюдая достоинство собрисальенте, Хоч не бросал назад шляпы и не брал себе сигар. И вряд ли, глядя на него, кто-нибудь сказал бы, что он, Эль Пекас, не сможет, если потребуется продолжить бой. Все говорило в его пользу, и суровое, честное выражение лица, и то, как он шел. Один лишь Луис Мигель заметил, что у него не хватает косички. Правда, случись ему действительно выйти на арену, никто бы не обратил на это внимания. Все бы решили, что он потерял косичку еще при первом сальто-мортале. Когда Билл и я поднялись по лестнице в крошечный номер Антонио, он стоял весь в крови. Мигелильо стягивал с него панталоны и длинную приталенную льняную рубаху. Рубаха намокла от крови и прилипла к животу и бедрам. «Рубашкам больше всего достается», — сказал мне Антонио. Он собирался поужинать в Мадриде, а потом отправиться на машине в Бильбао, переночевать там и после полудня снова выступать. Мы договорились встретиться в Бильбао в отеле «Карлтон». Антонио хотел поехать в Бильбао именно теперь, потому что там самые крупные быки и самый строгий и требовательный зритель. И уж после Бильбао никто не сможет сказать, что в его компании 1959 года было что-то сомнительное, нечистое или подозрительное, тогда как на самом деле он дрался с неиспорченными быками, так как дрались некогда только Хоселито и Бельмонте. Если Луис Мигель захочет поехать, тем лучше. Но это будет рискованное путешествие. Конечно, если бы антрепренером Луиса Мигеля был его отец, мудрый, циничный, умеющий взвешивать шансы на выигрыш, а не два его милых братца, которых беспокоили только 10%, получаемые ими, и с Мигеля, и с Антонио, то Луис Мигель ни за что не поехал бы в Бильбао на верное поражение.